босиком по голубому небу. Этот рассказ я слышал от мамы и слышал его много раз. Она становилась старенькой и забывала, что уже рассказывала, как мы с ней ходили на луга. А я очень любил этот рассказ и каждый раз слушал с какой-то тихой радостью и грустью. И вот решился его записать. Вы у меня не избалованные были, не ленивые. Иду на сенокос или куда, кого позову, тот и пойдет. Другие тоже просятся. Говорю, а огород на ком? А кто корову встретит, кто кур загонит, кто грядки польет? Распределю всех, сама хлебушка возьму, молока бутылку и идем с тобой. Ты на сенокос всегда просился. Терпеливые вы были. Жара, комарье, идти далеко, тащить надо, и вилы, и грабли, и косы. Вы хоть бы что. Совсем мало, лет 5-6, а идешь. И вот никогда не забыть, около Воронья, помнишь, конечно, деревня была, уж может и не жива, огромное поле, и все было засеяно льном. А уж как лен цветет, это немногие помнят. Такой голубой цвет, даже лазоревый, будто все поле как море. Я-то видывала и на льну много работала, а ты увидел впервые. Мама, что это, что это? А это лен цветет. И до того тебе было дивно. Идем, идем, поле все не кончается. Ты и на поле глядишь, и вокруг, и говоришь: везде небо, и тут небо, и вверху небо. День был жаркий. Мы воды в роднике набрали, на делянку пришли. Вытаскивали сено из низких мест на пригорке, чтоб быстрее сохло, чтоб сметать. Ты вовсю помогаешь, а сам все пролен. Я уж тебе рассказала, и как его теребят, и вымачивают, и треплют, и мнут, и очищают, как чешут. Потом придут, ткут, а там и рубашки шьют. Я такую рубашку хочу. Она голубая будет? Нет, говорю, такая сероватая. Но если холсты хорошо выморозятся, то побелеют. Нет, я такую хочу, как поле. Я в поле приду, и меня никто не увидит. Буду как поле. Пообедали, опять за дело. А ты уже устал, но виду не даешь, только просишься пойти домой пораньше. А то будет поздно, и цветы не увидим. И правда, припозднились. Вышли из леса, а поля-то и нет голубого. Темная зелень, ты в слезы. Я говорил, пойдем, а ты не захотела. Цветочки опали, и прямо уливаешься. Цветочки не опали, говорю. Они спать легли, они глазки закрыли. Как ты ложишься спать, закрываешь глазки, так и они. А утром проснутся. Не верю я, ты обманываешь, обманываешь, а сам плачешь. Ну как же, говорю, может мать обмануть? Они проснутся. Вот вернулись, а утром я и не хотела тебя будить. А гляжу, еще и корову не подоила, ты уже вскочил, одеваешься. Думаю, значит, не верит. Ничего не сказала, пошли. Молча шел. А как вышли на гору перед полем, да как ты увидел, что лен цветет? Так обрадовался, так прямо запрыгал, заскакал в припрыжку вперед. Только пятки мелькают. Бедно же жили. Вы все лето босиком. Так босиком и бегал по льну. Да, мама, сказала я, помню. Помню, что однажды мы пошли обратно пораньше и шли, когда лен еще цвел. А обернулся с горы и... нет небушка на земле. Будто лежало на земле огромное зеркало, а к вечеру его закрыли. А лен наш даже в Откровении Иоанна Богослова упоминается. Перед страшным судом выйдут 7 ангелов, одетых в льняную одежду и опоясанных золотыми поясами, и выльют на землю 7 чаш гнева Божия. Так не помнишь, была у меня рубашка из льна? Мама задумалась, покачала головой. Нет, не помню. Бедно одевались, а жили дружно. Ты какой-то смиренный был. Раз тебя за что-то в угол поставила, никогда я вас пальцем не тронула. Поставила и забыла, захлопоталась. Уж к обеду зашла в избу, ты стоишь. Я ахнула, а ты говоришь: «Мама, ты меня лучше накажи, а из угла выпусти». Ну так выпустила. Мама тихо улыбнулась. «Ах, — сказал я, — вот бы вернуться бы в детство, да постоять бы еще в том углу. Сейчас уже у тебя другое стояние». Мама показала на красный угол, на иконы.